Глава 29. Эрик Лантер. Я устало потер виски и открыл глаза. 2 часа потратил на медитацию в одной из пещер за водопадом, чтобы найти точку равновесия и справиться с хаосом мыслей и чувств. Но внутреннего спокойствия как не было, так и нет. Есть только дикое и ненормальное желание найти Николь и забыть про все свои правила и решения, обжигаясь об ее губы до потери себя. И ведь сам в этом состоянии виноват. Сегодня, забыв про осторожность, не сдержался и сорвался, раскрывая истинные чувства. Но как устоять перед Николь? Это, похоже, нереальная задача, особенно теперь, когда близость между нами. Сколько ни увеличивая расстояние, ощущается острее некуда. Что оставалось в такой ситуации делать? Я раз за разом сосредотачивался, переключался на работу, держался, напоминая себе не поддаваться на провокации и контролировать эмоции. Толку-то? Ни капли не помогало. Лишь усилило напряжение и довело до срыва. Я не справился. Меня просто смело чувствами к Николь. Полное, абсолютное поражение. Я сделал несколько глубоких выдохов, принимая это. Только как все произошедшее объяснить Николь? Пусть я и взял передышку, но в этот раз откровенного разговора о наших отношениях не избежать. Я ведь практически прямым текстом сказал ей, что не могу без нее жить, и при этом еще и накричал. Чувствуя, простыми извинениями я в этот раз точно не отделаюсь. Я выругался сквозь зубы на самого себя. Додумался же сорваться на самой желанной для меня женщине. Вины Николь в том, что я не могу сдерживаться, и так реагирую на нее нет никакой. И о моих страхах за нее девушка тоже не подозревает. Сделал еще один шумный вдох и выдох. Я в очередной раз попытался собраться с мыслями, как пришел вызов на Лиар. Я щелкнул по камню, и на голограмме появился Маркус. «Ну и видок у тебя», — вместо приветствия сказал он. «Ты был прав, я обречен. Эта невозможная женщина лишила меня покоя», — сознался я, не дожидаясь расспросов. «Сдается мне, поражение для тебя будет слаще победы», — отозвался Маркус. Я ничего на это не ответил. Наверное, сейчас я не был готов обсуждать свой провал даже с лучшим другом. «Ты по делу или просто так набрал?» — уточнил, переведя разговор. «Первое, но не связанное с работой. Николь там, рядом с тобой. Я что-то не смог до нее дозвониться. А есть серьезный разговор, который ее касается. Его бы лучше не откладывать». «Николь в лагере археологов, а что случилось?» Маркус нахмурился, глаза стали ярче. Сейчас он использовал свой дар, чтобы связаться с Николь. «Хм. Мысли твои подопечные даже поверхностных я тоже не чувствую», — встревоженно протянул он. «И мне это не нравится, Эрик. Особенно в свете того, что я недавно выяснил». Я нахмурился, посмотрел на друга. «Помнится, однажды, когда я не мог достучаться до моей жены, ее похитили». «Что?» Я осознал сказанное и не на шутку встревожился. «Если с Николь что-то случилось, от этой мысли меня словно ударило молнией. Проверю и перезвоню», — сказал Маркус, отключая связь. «Все остальные разговоры, о чем бы ни шла речь, подождут. Тратить время, чтобы набрать Николь по Лиару или связаться с главой экспедиции, я не стал. Сразу же перешел на мгновенное перемещение. Проще как можно быстрее добраться до лагеря археологов, убедиться, что с Николь все в порядке, чем пытаться дозвониться. Может, она просто устала и заснула, поэтому Маркус и не ощущает ее мыслей. Я цеплялся за эту надежду до последнего, пока перемещался и пока не узнал, что Николь в лагере с того момента, как мы расстались, так и не появилась». Как и не обнаружился и один из членов экспедиции, что отправился ее встречать. Старательно гоня страх и панику, я начал методично прочесывать тропу и ближайшую к ней часть леса. Параллельно с этим набрал Маркуса, коротко рассказал, что случилось. Друг нахмурился, пообещал помочь в поисках. На некоторое время отключился. Минуты тянулись, превращаясь в вечность. Но ни Николь, ни каких-то ее следов я так и не обнаружил. Куда она пропала? Что с ней произошло? Сердце разрывалось от дурных предчувствий и собственного бессилия. И как я додумался отпустить ее одну. Со своими чувствами разбирался Олух, а Николь в этот момент оказалась в опасности. А ведь я обещал ей защиту и помощь. Я замер на тропе, в очередной раз отсекая эмоции. Несколько глубоких вдохов и переместился в полупустой лагерь. Большая часть ученых разбились на группы и так же, как и я, прочесывали ближайшую часть леса. Остальные координировали их действия. «Ничего», — ответил руководителю экспедиции на невысказанный вопрос. Спрашивать, есть ли новости, у них не стал. Выяснить, что меня бы тут же набрали. «Николь, где же ты? С ума ведь сойду, если с тобой случится что-то плохое». В глазах от этих мыслей временами темнело, и от эмоций пальцы покалывало от силы, что порывалось разнести весь остров. В этот момент на Лиар одновременно поступило два вызова — от Эдварда и Маркуса. И я ответил на оба, понимая, что разговор будет непростой. Скрывать от друга, что его дочь пропала, я не стану. Да и новости Маркуса явно будут нерадостные. Но есть шанс, что вместе мы сможем найти Николь. Только через несколько минут от услышанного у меня от страха за мою женщину чуть не остановилось сердце. Николь похитили. Николь Дайрон. Приходила в себя я медленно, с большим трудом сосредотачиваясь и вспоминая произошедшее. Лесную тропу и мужчину, который казался смутно знакомым и, похоже, вколол что-то мерзкое в мое плечо. Иначе откуда такая слабость и сухость в горле, что даже регенерация одаренных не справляется? А устать до такой степени, выполняя работу, я точно не могла. Да и дар ощущался легким отголоском, не больше. Я с трудом подавила панику, но она тут же вернулась, когда обнаружила, что мои руки связаны. Лиара на запястье тоже предсказуемо не ощущалась. И в то, что он мог потеряться, верилось большим трудом, значит, сняли. Вдох, выдох. Отпустить страхи, они ничем сейчас не помогут. Полежав в тишине несколько минут, я относительно успокоилась. Хотя глаз так пока и не открыла. Меня, похоже, похитили, и осторожность сейчас точно не помешает. Только с какой целью это сделали? Ответа на эти вопросы я не знала. И что теперь делать? Какой у меня выбор? Ждать неизвестно чего, сходя с ума от страха? Или же попробовать освободиться, выяснить, где я нахожусь, и связаться с Эриком? Стоило подумать о нем, как на душе разом потеплело, но следом пришла и тревога. Эрик наверняка уже знает, что я пропала и места себе не находит. Нет, я уверена, он разыщет меня, где бы я ни была. Но все равно не могла за него не переживать. Значит, надо ускорить события, начать действовать. Эти мысли придали уверенности и позволили сосредоточиться на происходящем. Я, наконец, решилась открыть глаза. Обнаружила, что нахожусь в темноте, и мне понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к отсутствию света и разглядеть окружавшую меня обстановку. Комната была маленькая, с небольшим столиком, задернутым круглым окном, поблескивающими панелями. Через минуту до меня дошло, что я нахожусь на транспортнике, а прислушавшись к знакомому, едва слышному гулу, поняла, что корабль уже в открытом космосе. Чуть не застонала от отчаяния, ведь выбраться отсюда будет в разы сложнее. И тут же прикусила губу, напоминая, что паника делу не поможет. Успокоившись, осторожно села, пытаясь ослабить веревки, но не преуспела. Вернусь на Ариату, пожалуй, пройду дополнительный курс по экстремальным ситуациям, чтобы уметь избавляться от пут. Похоже, мне это может пригодиться. Да и чувствовать себя беспомощной, когда дар затих, совсем не нравилось. Подумать о большем я не успела. Дверь в каюту отъехала влево, и в проеме, одетый в темно-зеленый космический комбинезон, оказался силуэт мужчины. Полумрак скрывал его лицо, бросал причудливые тени на кожу, и я не сразу разглядела, что передо мной Георгий Иванович Кравцов, директор исследовательского центра, в котором я раньше работала. От неожиданности, что меня похитил именно он, я вытаращилась на мужчину, забыв обо всем на свете. Я-то ему зачем понадобилась? Неужели пожелал свести со мной какие-то счеты? Но похищать меня из-за проверок, организованных моим отцом, как-то чересчур. Или же я чего-то не знаю? Эти мысли мелькнули за считанные мгновения, зарождая во мне сильную тревогу. «Пришла в себя? Вот и отлично. Нам есть о чем поговорить». В голосе Кравцова прозвучало невероятное спокойствие, которое напрягло меня больше злости. Негативные эмоции в его случае были хотя бы предсказуемы, а чего ждать от бывшего шефа сейчас, непонятно. Но что-то подсказывало ничего хорошего. Я сделала несколько осторожных вдохов и выдохов, старательно не поддаваясь страху и не предпринимая прямо сейчас никаких попыток к действиям. В такой ситуации, когда я связана, едва чувствую дар и не обладаю никакими секретными навыками, чтобы победить противника, бессмысленно сопротивляться или что-то ему доказывать. Надо думать, как связаться с Эриком. Для меня это единственный путь к спасению. Мои мысли снова вернулись к моему мужчине, и сердце заныло от тоски и беспокойства. Наверное, это глупо переживать не за себя, попавшую в плен, а за него. Ну что я могла поделать? «Я сейчас войду в каюту, но давай обойдемся без глупостей, Дайрон. На корабле полно моих людей, а в открытом космосе тебе все равно бежать некуда». В голосе мужчины проявилось уже знакомое злорадство, которое я слышала, когда мы столкнулись на тропе в лесу. Бывший начальник все еще стоял в проходе, словно ждал обещания, что буду благоразумной. В том, что он даже связанную меня боится, я не верила. Раз способность практически не чувствуется, то сила не оказывает ни на кого поблизости влияния, не заставляет сжиматься от страха. «Что происходит? Зачем вы меня похитили?» Не выдержала я, чувствуя, как голос меня не слушается. Мой вопрос мужчина проигнорировал. Вошел внутрь, сел на край кровати, где я лежала, и щелкнул пальцами, зажигая свет. Я чуть не взвизгнула от ужаса, когда увидела его лицо, покрытое язвами, и налитые неестественной маслянистой чернотой глаза. «Ах, это!» Поймав мой взгляд, отмахнулся он, как от мелочи, недостойной внимания. «У всего есть последствия и цена. И у применения созданных мной вакцин для краткосрочной мутации тоже». «Вы что же, проводили какие-то незаконные исследования?» Сделала я вывод и ужаснулась тому, что мое предположение, судя по выражению лица Кравцова, правдиво. «О, и как это я забыл, что ты не в курсе!» Злорадно рассмеялся он. «Честная, искренне любящая свою работу Николь, которой и в голову не пришло бы, что все редкие виды морских ядовитых гадов, за которыми требовался уход, доставляются в центр контрабандой, и что после лечения они вовсе не возвращаются в заповедники». Он снова дико расхохотался, и от этого звука я передернулась. Услышанная же мерзость об опытах над редкими морскими животными до сих пор не укладывалась в голове. Я из тех, кто всегда помогал сохранять выжившие виды, а не убивал. Сощурилась, сжимая кулаки, выдохнула. Бывший начальник прервал смех так же неожиданно, как и начал, и впился в меня взглядом. «Ну, так что, даже ни о чем не спросишь? Глаза-то вон как сверкают от эмоций». Я очень хотела высказаться, но понимала, что с этим сумасшедшим нельзя связываться. Поэтому предпочла промолчать. Сдается, это будет правильнее всего. И чтобы не пойти на поводу у эмоций, решила, что лучше переключусь на свое спасение. Беда, конечно, что дар я сейчас практически не чувствовала. Сказалось использование вколотой мерзости, или сила просто затихла после сильного эмоционального потрясения, или и то, и другое. Неясно. Но я все же одаренная с третьим уровнем. Могу призвать воду и попробовать освободиться. Нельзя сдаваться, ни в коем случае. «Ну так что? Неужели неинтересно, Дайрон? Ты ведь всегда была такой любознательной». В этот момент я собрала на кончиках пальцев энергию и осторожно направила ее к веревкам. «Например, могу рассказать, как я использовал одну забавную особенность морских рыб-игл, способных к мимикрии, и удачно, заметь. Добавил несколько вытяжек из редких трав, закрепил формулу, капнул кровь одного из ариатов, который так удачно попался мне на станции где-то месяц назад. И вот он, результат. Сумел не просто изменить облик, а скопировать его не хуже какого-то метаморфа, оказываясь в группе археологов, которую ты сопровождаешь. И никто ничего не заподозрил. Кравцов снова расхохотался, а я вновь ужаснулась тому, что бывший начальник натворил. О том, зачем я ему боялась теперь и представить. Зато от последней мысли сил как-то сразу прибавилось. Да, пусть я не могла сейчас призвать поток воды, но вот вытянуть всю жидкость из веревок, чтобы они рассыпались, вполне реально. Чем же этот гад меня накачал-то, что до сих пор не могу вернуть способность? Жаль, что с выдрой не получилось, нашли раньше срока. Зверушка бы мне пригодилась. Он поскреб ногтями одну из язв, явно намекая на целительский эффект крови редкого зверька, и посмотрел на меня. Упёртый, смотрю, все еще молчишь. Я сдержалась и в этот раз, старательно сосредоточившись на веревках, а не на негативных эмоциях и желании этого гада прибить. С одной стороны, неплохо бы потянуть время, чтобы придумать выход, расспросить бывшего начальника подробнее, но с другой. Спокойно выслушивать про его жестокие опыты и подыгрывать я не сумею, так что... Сейчас моя цель — освободить руки и набраться сил, чтобы использовать способности выбраться отсюда. Упертые и живучие. В голосе мужчины, не подозревавшем о моих мыслях, вдруг прорезался металл, и я едва не вздрогнула. Я-то когда завершил исследование с морскими гадами, думал избавиться от тебя по-тихому, раз уже не нужна. Сначала твою подпись подделал на заявление с отказом занять более высокую должность и предоставил документ совету ученых. Что? На мгновение я даже забыла о связанных руках. Но когда осознала, что именно этот гад сказал, как методично разрушал мою жизнь, скорее удивилась, чем разозлилась. Могла же и раньше догадаться, что тут дело нечисто. Только теперь для меня эта история с увольнением осталась в прошлом. Я ее уже отпустила. Сделала вдох и принялась за веревки с еще большими усилиями, жалея, что не хватает опыта. А после, ухмыляясь, продолжил Кравцов, сделал все возможное, чтобы ты оказалась на транспортнике, летевшем на дальнюю станцию и случайно потерпевшем крушение. Я замерла. Сначала показалось, даже послышалось, что бывший начальник хотел меня убить. Вот так история. Ты просто спасаешь морских гадов, проводишь исследования, а потом оказывается, что представляешь опасность для какого-то безумца. От мысли, что остальные свидетели его опытов наверняка уже мертвы, похолодело внутри. Мне, похоже, сильно повезло, что я оказалась на Ариате под крылом Эрика так удачно и вовремя. «Но ты посмела разрушить все мои планы. И мало того, подключила к этому делу своего отца, который разобрал мой исследовательский центр практически на кусочки», — прогремел мужчина. В голосе моего бывшего шефа послышалась ярость, и он, уже не сдерживаясь, бросился на меня, пытаясь задушить. К счастью, в этот момент с моих рук осыпались веревки. И я увернулась, параллельно пнув гада и заставив его отлететь в сторону. Вскочила, но к выходу добраться не успела. Бывший начальник слишком быстро пришел в себя и перегородил дорогу. «Но ничего, ты мне за все ответишь и за все заплатишь», — зло выдохнул Кравцов. «Вместо твоих морских гадов пущу тебя на опыты». Я ругнулась, не сдержавшись и подавляя страх. Нет, он точно сумасшедший. Кравцов расхохотался. «Шипи сколько хочешь, все равно твоя участь уже решена. И твой дар тебя не спасет. Я успешно смог его заблокировать. А если вдруг твой наставник, этот недоделанный мутант, доберется до нас, я и его выжму до капли». Наверное, этот гад мог оскорблять меня сколько хочет и угрожать чем угодно. Я бы стерпела. Но когда речь зашла об Эрике, внутри поднялась огромная, страшная волна силы. Заполнила меня до предела, грозя вот-вот вырваться. «Что ты сказал?» — рыкнула я, наступая. Мужчина тут же поймал перемену в моем голосе, потянулся к бластеру, но не успел его достать. Моя сила набрала мощь, обернулась водным потоком и вынесла его в коридор вместе с дверью и частью стены. Я вдохнула и поняла, что теперь вовсе не чувствую страха. А вот способность наоборот, ощущаю каждой своей клеточкой, и сила вибрирует внутри меня, отзывается на ярость, которая плещется от последних слов этого гада. «Да как ты посмел угрожать жизни Эрика?» Разозлилась я, легко и спокойно направляя поток воды в поднявшегося мужчину и вновь снося его с ног. Он, кувыркаясь и ударяясь о стены, пролетел приличное расстояние и рухнул где-то в конце коридора. Практически тут же послышалась отборная ругань. Любой другой человек бы уже переломал себе при таком падении кости, но чудовищные опыты сделали его более устойчивым. «Что, научилась у своего монстра кое-каким приемчикам? Похоже, надо было до него первым добраться». Раздался его злорадный голос, и в моей руке опять сконцентрировалась сила. Я вдохнула поглубже и медленно, сдерживая силу, сейчас послушную, как никогда. Пошла по коридору в сторону этого гада, по пути отбросив ногой куда подальше парочку бластеров, которые он растерял. Мне не пригодятся, хватит и способности, чтобы справиться с кем бы то ни было. Я почти до него добралась, как корабль неожиданно тряхнула. Я ухватилась за выступ в стене, чтобы удержаться на ногах, гадая, что за очередная напасть происходит.